«Не беспокойтесь», – прозвучал уверенный голос первого собеседника. «Во флаконе четко рассчитанная доза вещества. Главное, мимо не пролейте. Иначе противоядие сработает почище любого яда, и вы станете невольным убийцей вашей обожаемой госпожи, а нам это не нужно. Вам все ясно? Слушаюсь». В соседней комнате зазвучали звуки шагов. Тут дверь открылась, и мимо меня важно прошел немолодой шарообразный господин с большим животом и тоненькими ножками в башмаках с бриллиантовыми пряжками. На манишке, прямо под складкой третьего подбородка, сверкала изумрудная брошь. Верхняя губа была коротковата, и она лишь слегка прикрывала желтоватые лопаты зубов со здоровенными расщелинами между ними. Точно такой же лошадиный рот был у косоглазой невесты Альбы. Неужели родственник? На исполнителя он явно не тянул. Такой двух стражников не уложит. А значит, это был заказчик. Или посыльный. Отпустить, или убрать, пока никто не видит. В конце концов, не так уж и плохо, если желающих воткнуть нож в спину станет хотя бы на одного меньше. Выскользнув из-под тяжелых складок ткани, я разогнал энергию по телу и бесшумной тенью метнулся к господину. Тот дернулся, только когда я схватил его сзади и прижал к себе, зажав рот. Один резкий рывок, и шейные позвонки предателя отчетливо хрустнули. Голова свесилась на грудь. «Что с тобой сделалось, Даня? Ведь еще недавно тебе было жалко убивать даже иллюзорную свинку на заднем дворе. Впрочем, свинку было бы жалко даже сейчас, а этого Борова нет». Убедившись, что нас никто не видел, я аккуратно подтащил его к двери и прикрыл занавеской, чтобы не сильно бросался в глаза, и приоткрыл дверь. Звуки шагов почти растаяли, и я поспешил их догонять, бесшумно ступая по паркету. За одной пустой комнатой следовала другая, за ней – безлюдный коридор. Черт возьми, куда делись все стражники? Где охрана, прислуга, придворные, в конце концов? Что происходит в этом проклятом дворце? И где сейчас Альба? Только одно внушало надежду – они собирались вынудить его подписать отказ от престола, так что прямо сейчас им не с руки его убивать, только после подписи. А значит, у меня еще есть время. По крайней мере, я на это надеялся. Из коридора я прошмыгнул на лестницу и не сразу понял, куда нужно идти дальше, вниз или наверх. Какая жалость, что я понятия не имел, где располагаются покои Ее Величества. Тут сверху раздался топот, крик и звон бьющейся посуды. Ага, нашел. Уже не заботясь о тишине, я метнулся по ступеням наверх и очутился в небольшой квадратной комнате с очередными горшками вдоль стены креслами. Один из стражников лежал прямо перед высокими двойными дверями с позолотой. Какой-то долговязый мужик в кожаных доспехах пытался их открыть, налегая плечом, а второго стражника прямо на моих глазах пропорол мечом насквозь высокий мужчина с аккуратной бородкой, в черной одежде и с траурной лентой на плече. Выхватив оружие, я метнулся к нему, проклиная свою деревянную ногу, прямо сейчас она мне очень мешала. Мужчина ловко отпрянул, блеснул белозубым оскалом. Вскинув руку, он молниеносно создал конструкт, и мне в лицо устремился поток горького вонючего дыма. Дыхание перехватило, глаза застлали непроизвольные слезы. «Как у тебя пердак-то полыхнул?» — брякнул я, отскакивая скользящим движением в сторону. «За своим лучше следи, а то...» как бы не разорвался с натуги, рявкнул мужик, бросившись на меня с мечом. Долговязый, пытавшийся взять на абордаж спальню королевы, в растерянности остановился. «Продолжай, чего уставился?» — прикрикнул на него мой противник, обрушивая на меня целый град молниеносных ударов, но не быстрее 600 таки, влево-вправо, назад снова влево и вправо. Вот ублюдок, вообще я не боялся быстрых атак, вот только прямо сейчас был к ним не особо готов. «Черт возьми, моя нога, мой мочевой пузырь, а-а-а, ты меня достал!» Взревел я, не выдерживая этой пляски. От злости у меня в груди стало жарко, левая рука вдруг онемела. Я встряхнул ею, словно отряхивая прилипшую дрянь, и увидел, что вокруг кисти заклубился черный дым и рыба. Все-таки кое в чем старик оказался очень полезным. Я швырнул эту тьму в мужика, и тот вдруг вскрикнул, теряя темп, не разбираясь, что именно произошло. Я рванулся к нему и одним мощным ударом рубанул по шее, и в этот самый момент двери с треском сломались, и долговязый вломился в спальню. Девушка в платье горничной взвизгнула и закрыла лицо руками. Ее величество с ненавидящим лицом стояло посреди комнаты, надменно вскинув голову. «О, она это умела! Я уже однажды видел нечто подобное! Отойдите вглубь комнаты!» крикнул я, бросаясь с окровавленным мечом на Долговязова. Тот отскочил от моей атаки вправо и врезался в высокую деревянную колонну с мраморной статуэткой Деметры, восседающей на быке. Статуэтка покачнулась и сорвалась вниз, аккуратно ногу моему противнику. «Вот ведь умничка моя! Держись, парень! Сама богиня Деметра на моей стороне!» Я попытался насадить отравителя на меч, но Долговязый ломанулся в другую сторону, прямо в молельный угол. Зацепив ногой аналой для молитвенника, задел локтем одну из висевших на стене огромных икон в тяжелом металлическом окладе. Тут я понял, что богиня Фортуна тоже на моей стороне. Отступив на пару шагов назад, я пронаблюдал, как образ Богородицы оторвался от стены и с грохотом рухнула бедолаге на голову, всей своей 5-сантиметровой деревянной толщей и окладом в придачу. Парень вскрикнул и, не удержавшись на ногах, упал, цепляя по пути еще одну икону, немного поменьше. Она медленно отделилась от своего гвоздя и метко ударила кованым уголком в висок. Парень вскрикнул и затих. Я аж вздрогнул, наблюдая за происходящим. Вот это да! Не каждый день, блин, увидишь, как богиня Фортуна добивает человека богородичной иконой. Правда, радоваться я не спешил, потому что мысленно уже представлял, какой откат поймаю в ближайшее время. Уж лучше бы я сам его оприходовал. Но разве удачу обуздаешь? Когда надо, ее вечно не дозовешься, а когда не надо, фиг удержишь. Я обернулся к королеве. «Знаю, вы меня терпеть не можете», — честно и прямо сказал я, глядя ее величеству в глаза. «Но поскольку других желающих спасать вашу жизнь я нигде не наблюдаю, придется вам потерпеть мое общество. Где мой сын? Понятия не имею, но мы это сейчас выясним», — заявил я и, схватив королеву за руку, потащил ее из спальни следом за собой. «Вы знаете, где обычно он проводит совещания со своими министрами? В синей гостиной или кабинете его величества», — отозвалась королева. «Это где? Нужно вернуться на этаж выше, пройти мимо домашней тронной залы в западное крыло. Понял, идемте». Она с трудом поспевала за мной, но не сопротивлялась. «Уже хорошо». Поднявшись по лестнице, мы оказались в начале уже знакомого мне длинного паровозика из комнат с креслами и керамикой. Тут я взглянул на вазы и понял, что больше так продолжаться не может. Я остановился, прислушался. «Вроде никого. Стойте пока здесь и никуда не уходите», — строго сказал я. «Ясно, всего пару минут, не дольше». Королева обеспокоенно заморгала. «Подождите, я не понимаю. Умоляю, не надо ничего понимать, просто стойте и ждите». Перебил я ее, теряя последние силы и терпение. Оставив королеву в зале, я быстрым шагом направился в соседнюю комнату и плотно закрыл за собой дверь, снял с ближайшего постамента фарфоровый горшок и, отвернувшись в угол, вплотную приступил к решению своей насущной проблемы. От кайфа аж голова закружилась. Вот теперь можно и мир спасать, и даже додумать свою приятную мысль я не успел, потому что дверь с грохотом отворилась, и в комнату ворвалась ее величество. «И как я должна это понимать?» — возмущенно прикрикнула она на меня. «Вы бросили меня». Она прервалась на полуслове, непонимающе вытаращившись мне в спину. «Твою ж налево!» «Что?» — упавшим голосом проговорила королева. «Что? Я же просил остаться там. Чего вас сюда-то принесло?» — с сердцем спросил я, застегивая штаны. Ее величество пулей вылетело обратно за двери. «Да как вы смеете, вы вообще в своем уме?» — воскликнула она. «Вы не знаете о существовании уборных?» «Я знаю о существовании уборных, но отчаянно сомневаюсь в их существовании на этом этаже. Но если вы настаиваете, в следующий раз вместо того, чтобы мчаться вам на выручку, я непременно сначала отыщу себе туалет», — разозлился я, покидая свой укромный угол. «Вульгарный варвар», — яростным полушепотом ответила мне королева, пылая пунцовыми щеками, как девушка. «Невежда, чудовище, хам. Ну уж простите», — пробормотал я, продолжив наш путь через комнаты. «Простите, что человеку, который только что спас вашу жизнь и собирается в одиночку спасать вашего сына, иногда нужно поссать между подвигами». Глава 8. «Мы прорвемся, мой король». Мы шли через пустые комнаты. Я впереди, королева следом, едва поспевая за мной. «А почему здесь? Почему никого нет?» — проговорила она наконец, озираясь по сторонам. «Это очень хороший вопрос», — отозвался я, не сбавляя шагу. «Нам еще далеко идти. Сейчас направо будет голубой музыкальный зал, после него охранная комната и переход в синюю гостиную». Я хмыкнул. «Да уж, не дай бог в королевской семье родиться дальтоником. У вас уже есть план, «Как вы будете спасать его высочество?» – спросила королева. «Да, и как же? Поубиваю врагов, разумеется. У вас есть другие идеи?» – раздраженно отозвался я. «Да постойте же хоть минуту!» – воскликнула она и схватила меня за локоть. Я притормозил, не тащить же королеву за собой на руке. Обернулся. «Что? Вы не можете просто ворваться в гостиную, где сейчас не меньше двух десятков людей, не считая стражи, и начать их всех убивать направо и налево? Во-первых, вы не знаете, кто из них друг, а кто враг. А во-вторых, при таком соотношении сил вам обоим не уйти оттуда живыми. Вас убьют, Даниил». Я подошел к ней почти вплотную и наклонился, чтобы, между нами, не осталось никакой лишней мишуры, только глаза в глаза и слова, которые я собирался сказать. «Вы правда думаете, что я этого не понимаю? Но у меня нет времени придумывать какой-то хитрый план, и нет союзников, на которых я мог бы положиться. Никого, кроме вас. Так помогите же мне. От вас немногое требуется, просто помалкивать и делать то, что вас просит. И тогда, если нам повезет, мы выживем. Если нет, мы с принцем умрем. Еще есть вопросы?» И в этот миг я услышал за спиной грубый окрик. «Отойди немедленно от ее величества». Я выпрямился и медленно обернулся. В дверях стояли четверо стражников, напуганных до черта, взъерошенных, с обнаженными мечами. «Оставьте его, это друг его высочества принца Альбы», — повелевающим тоном заявила королева. Парни озадаченно переглянулись и опустили оружие. «Друг, но вы же требовали его казни», — растерянно проговорил один из них, молодой долговязый мужчина со шрамом на щеке. «Мало ли, чего я требовала», — ничуть не смутилась королева. «Это вас не касается. Где все остальные?» «Мы не знаем. В охранной комнате, шаром покати, дежурного отряда нет, в караулке командира Леона внизу тоже пусто». «Значит, в синей гостиной тоже никого?» — уточнил я, а королева изумленно проговорила. «Командир Леон? Нет, нет, он определенно не может быть предателем. Его сердце предано короне вот уже 40 лет. Я думаю, все они уже давным-давно мертвы», — хмуро высказал я свое предположение, — «и лежат где-нибудь в подвале дворца. Однажды мне уже доводилось видеть нечто подобное, большое пространство, наполненное иллюзиями вместо людей. Так в гостиной никого? Значит, нам нужно поспешить в кабинет». «Это сюда», — услужливо показал направление стражник со шрамом. «Но все-таки, что происходит?» «Мятеж», — кратко ответил я, поспешив в сторону кабинета. Мы вышли на лестницу и, поднимаясь в башню, услышали в отдалении строгий голос Альбы. Замерев на мгновение, я прицикнул на своих спутников. Все послушно затихли, вслушиваясь в происходящее наверху, а также немедленно вызвать дополнительные отряды из Шутихи. «Расположить их нужно здесь, здесь и здесь. Но у нас остается еще одна слабая точка», — проговорил ему в ответ дребезжащий старческий голос. «В зоне технических ворот со стороны Мефодиевской крепости. В сложившейся ситуации нужно каким-то образом обезопасить эту зону. Господин Наверкин, что с вами?» — резко отозвался Альба. «Вы мне уже в третий раз толкуете про эту точку, причем чуть ли не теми же словами». Я отозвал в сторонку парня со шрамом и потащил за собой назад, с лестницы. «Что?» — недоумевающе прошептал тот. Остановившись, я обернулся и потребовал. «Врежь мне». «Чего? Зачем?» «Просто врежь, только не по зубам, ладно? А то стоматология у вас, как я наслышан, полное говно, а я еще не готов становиться вторым бобром». Стражник хмыкнул и с размаху ломанул мне по портрету. Из носа удачно заструилась кровь. «Отлично», — пробормотал я, размазывая ее по щеке. «А теперь запомни, когда начнется заварушка, вы с парнями защищаете ее величество. Не думаю, правда, что на ее жизнь кто-то всерьез собирается посягать, все-таки она не только Альбе приходится матерью, но в бою может случиться всякое». «Ты понял?» — стражник с готовностью кивнул головой. «Так точно». «Хорошо», — кивнул я. Вернувшись на лестницу, я вытащил из ножен свой меч, взъерошил волосы и, схватив под локоть королеву, нарочито громко затопал по ступеням. «Что вы делаете?» — прошипела на меня королева, брезгливо пытаясь отстраниться. «Выясняю, как много у вашего сына осталось друзей», — шепотом ответил я и вломился в королевский кабинет прямо мимо вылупившихся на королеву стражников. Мы очутились в просторной комнате с высоченными потолками. От самого пола до верху вдоль стен тянулись книжные полки, напротив стрельчатого окна возвышалась статуя Фемиды в человеческий рост, а в середине, в окружении десятка стражников, За одним огромным столом сидели министры вместе с принцем, не меньше дюжины человек. Разговоры прекратились, все взгляды устремились на нас. «Ваше высочество, измена!» Громогласно воскликнул я. «Только что я убил двух предателей, которые опоили королеву ядом». Альба резко поднялся из-за стола. «Что?» Наконец-то, с облегченным вздохом проговорил один из министров, плотный низенький господин с длинными седыми волосами и пегой бородкой. Картинка у меня перед глазами на мгновение размылась, а когда привычная резкость вернулась, за столом осталось всего 6 человек, а все стражники, расположившиеся вдоль стен, изменились. Пеги господин поднялся следом за принцем, и воины, как один, выхватили из ножен оружие. Альба попятился. «Князь», — проговорил он, — «как это понимать? Будьте благоразумны, ваша светлость», — с мерзкой улыбочкой отозвался Пеги, разводя руками. «Вы оказались в западне, и если вы желаете сохранить жизнь вашей матушки...» «Принц, я солгал», — крикнул я, отталкивая королеву к дверям. «Я убил предателей чуть раньше, чем они отравили ее величество. Осталось добить остальных». Лицо Альбы посветлело, а Пеги сморщился и громко крикнул. «Убейте всех, кроме королевы». Фальшивые стражники ринулись в мою сторону, к выходу. В комнате все пришло в движение. Повсюду засияли конструкты, от выплеснувшейся энергии в воздухе поплыло марево, как над раскаленным асфальтом. Преградив дорогу предателям, я с размаху ударил первого оказавшегося поблизости противника. Сила горячей волной прокатилась по телу, меч засиял в руках и легко вонзился в плоть, защищенную стальным нагрудником. Зачем вообще они носят эту хрень, если от нее никакого проку в реальном бою? Мода, что ли, такая? Уклонившись от просвистевшего над головой вражеского клинка, я выплеснул в руки столько энергии, что сам взревел от полыхнувшего жара в мышцах, и понеслась. Одним ударом снес башку показавшемуся справа вояке. Присев, с разворота рассек голень зашедшему со спины стражнику, ощущая плечом приближение новой угрозы. Доверившись инстинкту, отскочил в сторону, пропуская мимо целый поток небольших булыжников, устремившихся в меня из небольшого конструкта. И все-таки их было слишком много, и разбираться с каждым слишком долго, а я должен был пробиться к Альбе как можно скорее. Проскользнув мимо двух неповоротливых воинов, я подпрыгнул и с размаху рубанул деревянные полки. Дерево треснуло, из полок посыпались книги, приличные такие средневековые фолианты, обтянутые натуральной кожей с металлическими уголками, прямо на головы моим врагам. «Да кто он вообще такой?» — в отчаянии простонал один из моих противников, повалившись на пол под литературным натиском. «Кто я? Обрезок, блин, юродивый с репой, лузер из школы, которую хотели закрыть за бесполезность, Даниил из школы парящего грифа», — со злом проорал я, и бросился к центру комнаты, где сейчас буквально на глазах к потолку вытягивались два кипариса, разворачивая ветви и с треском прорастая сквозь мертвые тела, половицей перекрытия. А принц между тем стоял, окруженный белым световым коконом, его волосы развивались, глаза сияли, он развел руки в стороны, будто бы для объятий, из кончиков его тонких белых пальцев капала кровь. Касаясь пола, она превращалась в клокочущий жидкий свет. «Ты ранен!» — крикнул я, вставая рядом с Альбой и с яростью поднимая меч, готовый убить всех, кто осмелится сделать к нему хоть шаг. Четверо министров, сверкая конструктами, как щитами, обступили нас со всех сторон. Они выжидающе скалились, но приближаться не торопились. Следом за ними подтянулось еще 6 псевдо-стражников. «Не переживай за меня, я в порядке», — отозвался Альба, покосившись на меня. «Но, должен признать, ты вовремя. Впрочем, как всегда, напомни мне потом отписать тебе какой-нибудь титул. Ты какой хочешь, Даня, у меня теперь будет много свободных титулов». Я усмехнулся. «Да начхать, мне главное, чтоб писать пришлось не на гранитной плите». Тут один из стражников, воспользовавшись передышкой, метнулся к нам. Альба вскинул кровоточащую руку и резко ударил ею в воздухе, так, как если бы его рука сама по себе была огромным мечом. Кокон вспыхнул с двойной силой. Стражник с пронзительным, высоким вскриком рухнул на пол, как подкошенный, и из его тела, увеличиваясь на глазах и покрываясь зеленой листвой, один за другим начали вытягиваться упругие ивовые побеги. Парень все еще продолжал кричать, до тех пор, пока из его раскрытого рта не показалась тонкая окровавленная ветка. Он принял часть королевской силы», — воскликнул один из министров, в ужасе попятившись. «Ну, разумеется», — отозвался Альба, чуть склонив голову в бок. «Я ведь живу среди гиены шакалов и научен тому, как важно иметь скрытый нож в голенище». Я довольно хмыкнул, покосился на друга. «Ты крут, Альба, как же ты вырос с момента нашей первой встречи. Что ж, обрезок из школы Нон-Грата – это отличная компания для принца, на котором многие хотели поставить крест, а вот не дождетесь». Внезапно возникший образ в голове тут же трансформировался в конструкт, без отдельных усилий, какого-то особого сосредоточения или чего-то подобного. В этот раз не я упрашивал силу создать для меня что-то, а она сама ненавязчиво предлагала, мол, «Слушай, Даня, а тебе вот такое не нужно, а мне было нужно все». Легким взмахом руки я повторил рисунок конструкта, и из светящейся дымки одна за другой выпорхнули три черно-желтые книжечки, с маленькими крылышками и тремя рядами акульих зубов в огроменных ртах. Трехтомник кнута по искусству программирования. Клацнув пастями, они начали свою охоту. Ряды противников от неожиданности дрогнули. Стряхнув с руки комок черной мглы, которую мне оставил в наследство Рэп, я поднял меч и рванулся к толстозадому министру, наступавшему справа. Ну или князю, черт их разберет, кто тут кем является. Мне было плевать, в меня устремился поток воды, сбивая с ног, но тьма, отсоединившись от руки, упругим кнутом полоснула мерзавца по лицу, оставляя глубокий след. Он вскрикнул, теряя концентрацию, и я довел дело до конца. Уклонившись от меча и прогнувшись под пролетевшим надо мной огромным огненным шаром, вонзил меч ему в рыхлое брюхо. Обернувшись, я едва не врезался в крепкий ствол новой молодой рябины. Отскочив от просвистевшего мимо короткого копья, сотканного из чистой энергии, я бросился к скучковавшимся стражникам, раздавая удары направо и налево с такой скоростью, будто сам стал так и с шестом в руках. Меч стал горячим, клинок наполнился оранжевым светом, и от каждого движения в разные стороны разлетались яркие искры. «Чудовище!» — услышал я в спину. «Да он, не человек, он, монстр!» Я обернулся, и в этот миг прямо передо мной поднялся черный столб дыма, и из него самым эпичным образом вышла костлявая фигура в цилиндре и черном костюме. «Самиди!» «Нет, серьезно, из всех возможных моментов он выбрал именно этот, чтобы явиться, вежливо касаясь костяшками рук своей шляпы». Бог проговорил: «Добрый день, господин Дани». Договорить он не успел. Меч одного из моих противников рубанул его по хрупкой шее, отчего цилиндр отлетел в одну сторону, а череп — в другую. «Приветствую, барон», — с усмешкой отозвался я и, проскользнув мимо его безголовой фигуры, рубанул обидчика Самиди в основании шеи, наискосок. Тот с воплем упал на колени. Сверкающий поток Альбы пронесся сбоку от меня, поражая в плечо пегобородого князя. «Ау!» — проговорил Самиди из угла, сверкнув глазами. «Кажется, я не вовремя, мне неловко об этом говорить, барон», — отозвался я, с трудом переводя дыхание. «Но как бы да, не знаю, видно ли вам из угла, но у нас тут битва». «Понял», — коротко отозвался Самиди. Он бочком двинулся к своей голове, выставив руку вперед. Тут в двери заглянул парень со шрамом, тот самый стражник из наших, которому я поручил охранять королеву. Увидев движущегося к нему скелета в костюме, он охнул и с грохотом захлопнул дверь, а потом свет кокона Альбы за моей спиной вдруг погас. Забыв о Самиде, я поспешил к принцу. Тот по-прежнему стоял в центре комнаты. С опущенных рук все еще капала кровь. Белое лицо казалось мертвым, под глазами пролегла болезненная синева, а вокруг лежали убитые нами враги, над которыми пышной зеленью распускались молодые деревья. Кого-то с чавкающим звуком все еще дожрали две мои книжечки, кнут номер один и кнут номер два, оставшиеся в живых. «Он ушел», — проговорил Альба, поднимая на меня глаза. «Я не смог его удержать». Тут дверь в кабинет распахнулась, и в него ворвалась королева. Толкнув на бегу плечом бедного безголового Самиди, она бросилась к сыну. Ни трупы вокруг, ни скелет на пороге ее ничуть не испугали. Барон покачнулся, зацепился ногой за гору книг и упал, теряя руку. «Бедняга, дитя мое!» — со слезами в голосе воскликнула королева, обнимая Альбу. «Живой!» — и тут же громко ахнула. «Господи, да он ранен!» — восклицательные и вопросительные знаки. «Ради всех святых, Даниил, что вы стоите? Ему нужно срочно перевязать раны». «Да я даже не понимаю, где они», — признался я, подхватив принца под руку и усаживая на чудом уцелевшие кресла. «Они как стигматы. Королевская кровь несет в себе слишком много энергии, и когда он теряет ее...» «Матушка, вы так говорите обо мне, словно я из комнаты вышел», — отозвался Альба со слабой улыбкой. Вытащив из кармана тонкий белоснежный платок, Он обернул его несколько раз вокруг одной ладони. Я покосился на барона, приделав себе руку. Он теперь пытался поставить на место свою голову. Для второй руки Альби отдала свой нежный кружевной платочек королева-мать. «Вам срочно нужно к целителям. Немедленно!» Быстро-быстро заговорила она. «Пожалуйста, обопритесь на меня. Я помогу. Матушка, перестаньте!» Резко прервал ее Альба. «Какие целители? Какое обопритесь? Нам нужно немедленно покинуть дворец. И чем быстрее, тем лучше. Но в таком состоянии. Я в порядке!» Уже с гневом воскликнула Альба, поднимаясь с кресла. Дверь едва слышно скрипнула. «Господин Даниил!» — раздался голос Самиди. «Я, пожалуй, в другой раз зайду. Я хотел было сказать барону, что, в сущности, у меня есть минутка, и мы можем закончить начатое, но тот уже испарился, так толком никем и не замеченный. Я думаю, принц дело говорит», — поддержал я Альбу. «И покидать надо не дворец, а столицу, по крайней мере, до возвращения Диса и королевских войск. А еще вы поедете отдельно от меня», — заявил Альба, строго глядя на мать. «Как? Да что вы, разве можно?» — запротестовала королева. «Можно», — прервал ее принц. «Королева-мать всегда остается королевой-матерью», — сказал он, практически повторяя мои собственные мысли по этому поводу. «Вне зависимости от того, кто из наследников сел на престол, а если вы последуете за мной, то подвергните себя ненужной опасности. Лучше всего для вас будет укрыться в каком-нибудь из храмов близ Шутихи. Выберите кого-нибудь из богов и доверьте ему свою жизнь». «Лучше, богиню», — подсказал я. «Богиню-мать, которая сумеет понять, какие печали и горести могут тревожить королеву-мать, такую, как, например, Диметра». «Диметра?» — озадаченно проговорила королева. «Да, я видел ее статуэтку в вас в спальне. Думаю, вы сумеете найти общий язык, но собираться нужно как можно быстрее, пока шпионы не успели донести, что мятеж провалился». «Хорошо», — упавшим голосом проговорила она. «Хорошо, пусть будет так». Она обернулась к двери, возле которой, переминаясь с ноги на ногу, смущенно толпились стражники. «Войдите сюда», — приказала им королева. «Приказываю вам оберегать его высочество». И, покосившись на меня, добавила: «А Даниил пока проводит меня в покое. Я должна кое-что забрать оттуда, прежде чем покину дворец». Глава 9. Прокаженного могила исправит. До самых покоев мы шли молча. Ее величество ступало быстро и решительно. А вот у меня энергичности явно убавилось. И я не просто устал. Теперь, когда адреналиновая лихорадка в крови поугасла, до меня дошло, что недавняя схватка обошлась мне не так уж лайтово, как показалось в начале. Спину противно припекал ожог, пробирая все глубже и глубже. Левый рукав стал липким и влажным от неглубокой, но противной раны на плече. Видимо, кто-то из стражников успел вскользь полоснуть по руке. Для полного счастья еще и хромая нога разнылась. Так что шкандыбал я по коридорам почти как бравый Джон Сильвер на деревянном костыле. Но за всю дорогу королева ни разу не оглянулась, чтобы проверить, следую ли я за ней, не отстаю ли сильней, чем следовало бы. Вероятно, потому что знала, я не позволю себе отстать, даже если нога совсем отвалится. Возле самых дверей в комнаты ее величества, наконец, остановилась и в первый раз взглянула на меня. Лицо ее было печальным и строгим. «Мой покойный супруг был прав насчет вас», — тихо сказала она. «Вы — источник несчастий. Лучше бы вас вовсе не было». Я вздохнул. Не то чтобы мне было очень важно нравиться королеве, но все-таки после всего, что я сделал для нее и ее сына, чисто по-человечески хотелось услышать что-то другое вместо сожаления, что я подзадержался на этом свете. На благодарность я как-то не особо и рассчитывал, но могла бы сказать хоть что-то более доброжелательное. Наверное, поэтому на этот раз я вскипел настолько, что не смог удержаться и промолчать. «Вы правда считаете, что я этого заслуживаю?» — спросил я, пристально глядя королеве в глаза. Я был готов услышать в ответ любую резкость, но вместо этого она вдруг приблизилась ко мне и прохладными пальцами коснулась лица. «Нет», — грустно проговорила она, — «такого никто не заслуживает. Это проклятие, в котором вы не виноваты, но окружающим вас людям от этого не легче». Я аж дышать перестал от неожиданности. «Вы как прокаженный с добрым сердцем, способны броситься в бурлящую реку, чтобы спасти утопающего, но любой, к кому вы прикоснетесь, оказывается в смертельной опасности. Оглянитесь, Даниил, у вас же под ногами просто земля горит. Года не прошло, как вас приняли в школу боевых искусств, и где же сейчас эта школа, что стало с магистром, а потом вы встретились с его высочеством принцем Альбой, он всерьез захотел приблизить вас ко двору, и где же теперь двор, где король, ах да, как я могла забыть, вы же привели в столицу его убийцу и сделали меня вдовой, эта женщина умела бить в слабые места». Каждое ее слово попадало точно в цель. Я жадно глотнул воздух. В груди стало больно, так, будто эта хрупкая женщина напротив не по щеке меня гладила, а нож воткнула. А ваши друзья, Даниил, те, кому вы были преданы так же, как моему сыну, вместо славы и почести их всех ожидала участь стать жертвой Арису. Вам сказать, из-за кого мой покойный супруг принял такое решение, я поймал ее руку, сжал в своей и убрал от лица. Не надо так, это... «Черт возьми, нечестно», — проговорил я. «Да», — ответила она, не опуская глаз, — «это нечестно, так говорят все, чья болезнь неизлечима, я только головой покачал, невероятно, даже если я умру ради него раз пять кряду, вы все равно будете меня ненавидеть, почему, что я вам сделал, прямо сейчас вы ломаете мне пальцы», я поспешно разжал руку, «прошу прощения, я не хотел», на ее губах появилась грустная улыбка, «да, вы не хотели». Но мне все равно больно, и такова участь всех, кто рядом с вами, кого вы любите, и кто безумен настолько, чтобы любить вас. Развернувшись ко мне спиной, королева решительно переступила через мертвое тело и открыла двери в покой. «Лиза!» — строгим голосом позвала она. «Лиза, вы где?» Но горничной внутри уже не было. Обернувшись ко мне, ее величество повелевающим тоном сказала. «Идите сюда, раны моего сына затягиваются сами, точно так же, как и открываются, ваши, другое дело, не понял, что непонятного, подите сюда и снимите куртку». Она присела рядом со статуэткой Деметра и из нижней части выдвинула потайной ящичек. Я вообще перестал понимать, что происходит, в нерешительности застыл на пороге. «Ваше Величество, как бы, не могу же я, ах, оставьте», раздраженно бросила мне королева, вынимая из тайника небольшой черный флакон. «Немногим раньше вы практически у меня на глазах справляли малую нужду, а теперь не можете рубашку снять, если откроется лихорадка, это сделает вас бесполезной обузой для принца, а я не могу и не хочу этого допустить». Поколебавшись, я стащил с себя куртку, следом за ней – окровавленную рубашку. Взглянув на меня, королева вдруг по-девичьей залилась краской. «Присядьте уже куда-нибудь», – пробормотала она, кивнув на кресло. Я покосился на нее. «Ваше Величество, вам же неловко, и мне, признаться, тоже. Мне это извинительно», — без запинки ответила ее Величество, вскрывая пузырек. «Я, знаете ли, в своей жизни видела не так уж много красивых полуобнаженных мужчин. Повернитесь спиной, вот так, когда мой супруг принял решение объявить покровителем королевской семьи христианскую религию, он потребовал, чтобы я избавилась от всех предметов, связанных с иными культами, но этой Деметрой меня благословила на брак моя мать, поэтому я смогла убедить его оставить мне статуэтку. При этом он даже не знал, что внутри хранится благословение моего отца. По комнате распространился приторно-сладкий цветочный запах, легкие женские пальчики, покрытые маслянистой субстанцией из флакона, коснулись моего ожога, и я едва сдержался, чтобы самым позорным образом не взвыть в голос, но уже через пару секунд болезненные ощущения начали заметно ослабевать, а любимым покровителем моего отца всегда был Асклепий, продолжала рассказывать королева, обрабатывая мне рану, так что в качестве благословения он передал мне столетний бальзам, заговоренный в храме пяти врачевателей на исцеление пяти страстей, колотых ран, укуса стрелы, мечом рассечений, обморожения и огненных к телу прикосновений. Жжение и правда отпустило. Осталось только легкое ощущение стянутости, как будто немного переборщил с загаром. А королева с самым сосредоточенным видом принялась обрабатывать мне плечо. Его, к сожалению, очень мало, но работает безотказно. Тайком от короля я его все-таки один раз испробовала на сыне, когда он порезал себе лицо ножом для бумаг. Мне не хотелось, чтобы на его прекрасном личике остался шрам. Так что могу вас уверить, завтра на месте ваших ран останется лишь незаметный розовый след. Закончив, она крепко закрутила флакон и протянула его мне. «Возьмите, пусть останется у вас, надеюсь, не пригодится. Но, к сожалению, уверена, будет не так, я взял снадобье. Спасибо, но, признаться, я теперь вообще ничего не понимаю. Вы же сказали, что я, прокаженный, распространяющий вокруг себя заразу. А теперь, снадобье, верно, кивнула она, но избавиться от Джасуры под силу лишь призвавшему его, и только вы способны стать лекарством от того, чему сами же стали причиной. А теперь одевайтесь и уходите, вас ждет его высочество. Нет, возразил я, мне вас доверили, и я не оставлю королеву одну и без защиты. Что ж, как угодно, вздохнула она, тогда покиньте комнаты и ожидайте снаружи. Я не возражал, боль от ран не отвлекала меня, так что я в полной мере смог оценить свою живость, и пока стоял там под дверью, невольно вспоминал легкие прикосновения женских рук к своему телу, а заодно вспомнить, как давно у меня не было женщины, и вроде проблема-то плевая, только подмигни на любом постоялом дворе, вот только лишь бы какую мне было не нужно. Я хотел совершенно определенную девчонку, с дерзкой стрижкой, лучистыми глазами и улыбкой, при виде которой тут же сам начинал улыбаться, как дурак. Да уж, Даня, все люди как люди, один ты запал на греческую богиню, и теперь маешься, она тебя дразнит и осаживает, а ты стоишь такой, весь в кровище, хромой, проклятый, обвиненный во всех несчастьях королевства, и опять улыбаешься, будто шальным кирпичом в затылок поцелованный. Примерно через полчаса ее величество вышло из своих покоев в простом дорожном платье в серую клетку, черной накидке и с саквояжем в руках, и даже не взглянув на меня, направилась обратно в кабинет. Когда мы вернулись, Альба уже снял платки, исполнявшие функции бинтов. Королева была права касательно его ран, они закрылись сами, оставив на руках лишь кровавые следы. И только принц начал объяснять королеве, каким маршрутом ей со стражниками лучше воспользоваться, чтобы незамеченной покинуть столицу, как с улицы донесся оглушительный грохот. Все невольно вздрогнули. Стекла в кабинете жалобно задребезжали. Перешагивая через мертвецов, я поспешил к окну. Из башни открывался вид на большой дворцовый парк, скованный внезапно нагрянувшей зимой, а в небе над высокой стеной, мерцающей защитными начертаниями, одна за другой следовали световые вспышки. «И что там?» – спросил Альба. Хотя, судя по его лицу, он и без меня знал ответ. «Похоже, они уже здесь», – проговорил я, нахмурившись. Королева закрыла лицо руками. «Это просто безумие какое-то», — проговорила она. Альба обнял ее, покровительственно, как сильный мужчина и нежный сын, и нетерпящим возражений тоном правителя заявил: «Забудьте обо всем, что я только что сказал, теперь это уже не имеет смысла. Немедленно садитесь за стол и пишите. Даня, подай письменный набор с полки». Губы королевы дрогнули. «Что? Что вы хотите, чтобы я написала?» Вместо ответа Альба подвинул к небольшому столику возле уцелевших книжных полок кресло с разломанной спинкой, и ее величество покорно села в него. «Я поставил перед королевой ящичек с письменными принадлежностями и бумагу. Пишите. Его высочеству принцу Георгу, от урожденной принцессы Агронарской Кеннинской, волей небес вдовствующей королевы Екатерины Луизы. Я не стану этого писать», — воскликнуло ее величество, отдвигая бумагу. «Пишите быстрее, иначе пока мы с вами будем припираться, войска войдут во дворец, и тогда уже может быть поздно», — резко ответил принц. «Вас убьют и донесут моему брату, что это вышло по случайности или что в этом виновен я. Поэтому вы прямо сейчас отправите гонца с белым флагом, своей печатью и письмом, в котором признаете право Георга на трон и объявите себя послушной его воле. Это станет вашим щитом, а потом вы отправитесь в Богородичный собор и прикажете переосветить его в то, чем он являлся сотни лет до того момента, как отец приказал сделать его церковью, в святилище древней женской триады. И там, под крылом Гестии, Деметра и Артемиды, вы и дождетесь моего брата, живая и здоровая. Я не сделаю этого. Еще как сделаете. В конце концов, кто бы ни стоял сейчас за его спиной, сам он по-прежнему остается вашим ребенком, с самого рождения лишенным матери. Ребенком, да я вообще не уверена, что он им когда-нибудь был, — воскликнула королева. Вы сейчас говорите про существо, которое в 5 лет ради забавы на скаку убивало из лука домашнюю птицу своих крестьян, а теперь пошел войной на законного наследника. И это, по-вашему, дитя? Я сказал, пишите. Королева поджала губы, но тем не менее наскоро написала письмо и запечатала его воском. Альба забрал у нее послание и передал парню со шрамом вместе с печатью. «Белый флаг где-нибудь найдете? Во дворце достаточно шторы и скатерти». «Да, ваше высочество». «Хорошо», — и, обернувшись к остальным, приказал немедленно доставить ее величество в Богородичный собор. Он даже не обнял мать на прощание, наверное, чтобы не вызвать новую волну протеста с ее стороны. Кивнув мне, вышел из кабинета. Я поспешил следом за ним. «Нам нужно в Мефодиевскую крепость», — на ходу пояснил Альба. «Там есть технический проход под стены города. Возьмем с собой гарнизон и уйдем через него в Шутиху. Оттуда направимся навстречу Дису». «Отличный план», — кивнул я. «Кроме гарнизона я собирался забрать из крепости еще и своих соратников, так что намерения принца меня более чем устраивали». Покинув пустой дворец, мы услышали доносившийся издалека гул и крики людей на улице. Прошли по дорожке через парк с побитыми снегом розовыми кустами и опустевшими фонтанами и очутились у въездных ворот, возле которых с той стороны столпилась парадная стража в блестящих доспехах и красных плащах. К счастью, за мутной поволокой защитного поля они нас не увидели. Схватив принца за рукав, я потащил его прочь от ворот. «Лучше выйдем другим путем», — шепотом сказал я. «Шут знает, чьи это люди. И потом мы вдвоем куда неприметней, чем с этим взводом латников». «Пожалуй», — согласился Альба. «Тогда сюда». И мы поспешили к выезду с обратной стороны дворца, неброским воротам, через которые скорее всего привозили во дворец продовольствие и прочие хозяйственные штуки. Охраны здесь не было. Выскользнув через калитку, мы очутились на большой площади, где с одной стороны возвышалась башня, похожая на ратушу, а с другой – большой приземистый храм с колоннами и портиками, над которым совершенно чужеродным предметом блестел огромный крест. На площади творилось что-то сумасшедшее. Понукая коней, во все стороны ошалело проносились позолоченные кареты и всадники. Где-то надрывно кричала женщина. Ветер притащил сладковатый запах гари и серый дым. В небе, посиневшим на вечер глядя, то тут, то там цветными зарницами вспыхивали отблески боевых конструктов. Альба на мгновение остолбенел, глядя на стихию мятежа, разбушевавшуюся в чаше города. Никому вокруг не было до нас никакого дела, да и друг до друга тоже. Паника застлала всем глаза и бушевала в крови горожан. Идеальный город аристократов будто сошел с ума. Как там сказала королева, устранить Джасуру способен лишь тот, кто его призвал. Так вот, мятеж я остановить не мог. Впрочем, спровоцировал его тоже не я. Потому что не я, проказа этого мира. Все дело в слабой королевской власти, в ошибке предыдущего правителя, в недостаточно прочной позиции нынешнего наследника и совершенно странной, просто чудовищной ситуации с младшим принцем. И в этом нет моей вины. Тут, как назло, мне вдруг вспомнился недавний эпизод в лесу. И Шива, что он там сказал по поводу нас с Киром, что ему будет весело запустить нас в столицу. Неужели? Неужели судьба Альбы на самом деле быть убитым? Да в жопу такую судьбу, зло проговорил я себе под нос, отмахиваясь от ненужных мыслей. Быстро осмотревшись по сторонам, я понял, что стража, если где-то и есть, то вмешиваться в потоки паникующих точно не станет, и выскочил наперерез первому попавшемуся всаднику. От неожиданности конь испуганно отклонился в сторону, с лязгом проскальзывая подкованными копытами по обледеневшей мостовой. Я схватил его за узду и, притянув к себе, вытолкнул из седла и так еле-еле повисшего на одном стремени незадачливого всадника. «Что вы делаете?» — закричал на меня срывающимся голосом паренек. «Извини, друг, но мне очень нужна твоя лошадь», — сказал я. Юноша воинственно вскочил на ноги и даже положил руку на изящный эфес короткого меча, висевшего у пояса. Но, взглянув на меня, окровавленного, в дырявой куртке, как-то сразу угас и попятился. А я поспешил к Альбе. «Садись», — крикнул я ему. «Садись и поезжай, а ты, сейчас найду вторую лошадь и догоню». Альба вскочил в седло, а я бросился отнимать жеребца у мешковатого горожанина в нелепой шляпе. Грохоча копытами по булыжникам, мы с Альбой верхом помчались прочь с площади, в сторону Мефодиевской крепости. И тут на перекрестке я увидел Самиди, в неизменном костюме, новом цилиндре и с тростью в костлявых руках. По всей видимости, он пытался мне что-то сказать, но мы пронеслись мимо него так быстро и громко, что расслышать не удалось ни слова. Слегка придержал коня и, обернувшись, я как можно громче крикнул: «Барон, мне очень жаль». Скелет только огорченно развел руками и вежливо приподнял цилиндр на прощание. Глава 10. Арахнофобия. Мы выскочили на перекресток, и Альба повернул было своего коня вправо, как над дорогой вдруг возник парящий в воздухе череп в цилиндре и скрещенными костлявыми руками, точно веселый Роджер. Череп зловеще заклацал зубами. От неожиданности принц натянул поводья и проехал мимо, а справа вдруг засияли конструкты. Раздался грохот, и на дорогу обрушилась статуя всадника на горячем коне с развивающейся гривой. От удара о мостовую трехметровая фигура раскололась на части. «Так вот чего Самиди зубами щелкал. Спасибо!» — крикнул я барону. Тот развел свободно парящие руки, снял с черепа цилиндр, взмахнул им и пропал, и тут же появился перед дорогой, ведущей прямо. Руки расположились с одной стороны от черепушки, указывая направление указательными пальцами. Навигатор нового поколения, криповости стиль, не удержался я от комментария, направляя коня в рекомендованную сторону. «Что это такое?» — спросил меня Альба, опасливо проезжая мимо этого колоритно парящего в воздухе указателя. «Эмадзибай барон Самиди», — отозвался я, усмехнувшись. «Бояться не стоит, судя по всему, он сегодня добрый». Указатель между тем исчез, и появился чуть дальше по дороге, на съезде в переулок. Только на этот раз кроме рук появились еще и костяные ноги. Получилась такая рукастая головешка на лапках. Раскорячившись, как вратарь, она преградила путь, и мы проскакали мимо. «Ему разве можно доверять? Это же хитрый дьявол», — сказал Альба. «Да, но пока у меня есть кое-что, нужное этому хитрому дьяволу. Надежда тоже имеется», — улыбнулся я. «Как будто есть причины, которые могли бы помешать ему взять это кое-что с твоего бездыханного тела», — хмуро отозвался Альба. «Да, но труп не умеет делать вкусный ром», — крикнул я погромче, обернувшись. А когда снова выпрямился, чуть не получил по лбу повисшим в воздухе костлявым лайком. «Да блин, сколько у тебя рук», — пробормотал я, едва успевая отодвинуться в сторону. «Нам нужно где-то сейчас свернуть, чтобы выехать к крепости», — крикнул мне принц. «Да найдем сейчас». Тут из-за поворота с криком и воплями чуть ли не под копыта лошадям выскочили горожане, простые торговцы или прислуга. А впереди на перекрестке несколько тазовых костей с комплектом костяных ног ритмично и синхронно выплясывали летка инку. Тыц, тыц, тыц по тыц по тыц. Летающая над ними костлявая рука весело дирижировала пальцем. Не в смысле вытянула палец, а позаимствовала костяшку из какого-то другого комплекта. При виде нас, хотя интересно, чем может смотреть кость. Рука развернулась и показала нужный поворот. Мне стало весело. Рассмеявшись, я воскликнул. «Ну что, мой друг, жизнь-то налаживается. В каких это, интересно, местах?» — пробормотал в ответ Альба, стараясь насмотреть на пляшущие кости, сменившие репертуар с детского на эротичную ламбаду. «Жуть-то жуткая, прости господи». Над головой Альбы возник черепок в цилиндре. «А вот это обидно, ваше высочество», — заявил Самиди, следуя за нами, как спутник за своей планетой. «Между прочим, я соизволил оказать вам дружескую услугу, и мы вам премного благодарны, барон», — искренне воскликнул я. «Другое дело», — обиженно клацнул зубами Самиди. «И поспешите, там под стенами вашей крепости уже засели ринии с запасными ножницами и точильным камнем. При такой рабочей нагрузке запросто могут запутаться, какую нитку резать». «Понял», — крикнул я, понукая коня. «Твоя предыдущая говорящая голова мне нравилась больше», — негромко проговорил Альба, когда Самиди исчез. «Кстати, как он там, Леха-то?» — отозвался я, пригибаясь пониже, чтобы уклониться от просвистевшего над головой железного шара с шипами. «Да ничего, нормально, творит сексуальную революцию». «В смысле?» — спросил Альба, резко натягивая правый повод, чтобы лошадь объехала выскочившую из-за дома женщину. «Ну, этого так просто не объяснишь. Тут видеть надо», — продолжил я нашу непринужденную беседу. «А вон и крепость», — радостно воскликнул я, предвкушая скорую встречу с друзьями. И на этих словах над крепостью с жутким грохотом взметнулся черно-серый столб пыли и дыма. Земля под нами дрогнула. Невидимая волна с такой силой ударила в нас, что кони припали к земле на полусогнутых, Альбу вышибло из седла, а в ближайших домах жалобно зазвенели разбитые стекла. Из крепости сначала донеслись невнятные крики, а потом вдруг сотни голосов дружно и стройно грянули. «За короля Георга! Вперед!» С той стороны крепости одна за другой замелькали вспышки. Стена пламени взметнулась вверх и огненными клубами пронеслась над стенами. Снова раздался грохот, и под скрежет и треск ломающегося кирпича в небо вытянулся второй столб дыма. «Да твою же ж мать!» — ругнулся я. Проступивший на мостовой 2D Эмадзиат Самиди огорченно развел руками и исчез. «Мой гарнизон!» — с чувством выдохнул Альба, поднимаясь на ноги. Я пропустил его возглас мимо ушей. «Чихать мне на гарнизон, тут даже добрым словом вспомнить некого. А вот узники крепости меня очень даже волновали. Как можно по-другому попасть внутрь, кроме как через ворота?» — внезапно осипшим голосом прохрипел я. «Воины, мои воины», — проговорил Альба, не слыша меня и глядя широко распахнутыми глазами на медленно оседающее серое облако, и потянулся к оружию на поясе, будто лунатик. Я соскочил с коня и безо всяких субординаций крепко встряхнул принца за плечи. «Очнись, на меня посмотри, посмотри», — говорю, — «ты ничего не можешь сделать, кроме как выжить всем назло, понимаешь? А теперь скажи, здесь есть потайной вход, или как еще можно попасть в крепость, кроме главных ворот, в которые сейчас ломятся фанаты твоего брата?» Альба перевел на меня остекленевший взгляд. «Никак, это же крепость, Даня, да древнегреческая ж сила», — ругнулся я, отпуская его. «А проход в Шутиху, о котором ты говорил, он где?» «В подвале под главной башней», — уже более вменяемо ответил Альба, понемногу очухиваясь от очередного потрясения. «Но, если что, это не дыра и не подземелье, а независимый портал, который можно активировать только королевской кровью. И куда ведет? Только в Шутиху. Если точнее, то в главный зал старой ратуши. Значит, говоришь, портал», — проговорил я, напряженно соображая. «Портал — это неплохо, да. Правда, им уже очень давно не пользовались, но он должен быть рабочим. Ну, что же, раз так, остается только одно, а именно, лезть в крепость. И сделать это надо прямо сейчас, пока там все в дыму и творится полная неразбериха. Идея безумная, но именно поэтому она и могла получиться. И да поможет нам старый добрый авось. Держись за мной, понял?» — сказал я Альбе. «Не отставай, не вылезай вперед и ничему не удивляйся. Просто иди». «Что? Куда?» — не понял принц. «За мной», — говорю. Выхватив меч из ножен, я поспешил к крепостной стене, откуда доносились громкие деловитые окрики, отчаянный мат и лязг мечей. Когда мы приблизились к стене, у меня аж дыхание перехватило. Дым, черными клубами расползавшийся в стороны, оказался жутко едким. Что за хрень они тут активировали? Конструкт вонючей бомбы. Вытирая слезы с глаз, я опустился на одно колено, сосредоточился и затаил дыхание. Мне нужны были паучьи сети. Много сетей. Настоящих, крепких, как у Арахны. И для этого мне надо создать соответствующих пауков. Много пауков. Крупных таких, хороших, настоящих. Не открывая глаза, я снова и снова рисовал меняющиеся перед глазами символы, до тех пор, пока не почувствовал, как Альба судорожно вцепился мне в спину. «Даня, это мгновенно выдернуло меня из сосредоточенности. Я поднял голову и чуть не сел на задницу. Вокруг нас с Альбой на крепостную стену медленно текла паучья река. Она постоянно пополнялась из огромных белых коконов, которых я насоздавал вокруг штук 20. Самые маленькие твари были размером с мой кулак, большие, ростом со спаниеля. Ну а самая крупная с лицом арахны сейчас смотрела на меня сверху вниз, слегка раскачиваясь на мохнатых лапах. «Эль», — монотонно проговорила она, — «мы с детками хотим вкусный темный эль». «Хорошо», — проговорил я, стараясь на всякий случай не делать резких движений, говорить плавно и не смотреть ей в глаза. «Ты же нас угостишь», — угрожающим шепотом проговорила псевдобогиня. «Конечно, без сомнения», — заверил я самодельную арахну. «Только солдат отвлеки, зачем?» — по-совиному мигнув круглыми глазами, спросила паучиха. «Иначе они выпьют весь твой эль», — ляпнул я. «А этот», — повернув голову почти на 180 градусов, ткнула она в Альбу пальцем. «Он плохо на нас смотрит, он хочет наш эль». Принц побледнел. «Нет-нет, тебе показалось. Он вообще не пьет», — заверил я, строго зыркнув на Альбу. «Сейчас он сделает лицо попроще, посмотрит на тебя хорошо, и ты поймешь, что он очень хороший парень. А или я потом наделаю, сколько захочешь, только отвлеки их там, если вдруг нас заметит. Ладно, это мы можем», — все так же монотонно протянула арахна. И все остальные пауки будто эхом повторили. «Можем, можем». Вот тут уже и у меня по спине мурашки поползли, но я с видом довольного придурка продолжал дружелюбно улыбаться, а моя хиндмейт-богиня начала трансформироваться. Худое синюшное тело расперло от железных мускулов, лицо вытянулось, рот превратился в зубастую пасть. Конечно, она едва вмещала в себя и пятую часть всей красоты истинной арахны, но принцу и того, что было, оказалось многовато. По крайней мере, мне так показалось по выражению его лица, которые он их последних сил старался не потерять. Все такие хрупкие они, аристократы. Сразу несколько золотистых канатов перелетели через стену, и арахна устремились по ним. В этот момент какое-то неприятное чувство шевельнулось у меня в груди. Все-таки она была так похожа на настоящую богиню, а я отправил ее как пушечное мясо. Тут в крепости послышались первые испуганные вопли. чудовище!» — завопил кто-то. «Где?» «Да вон там, в дыму! Умри, тварь! За короля Георга! А-а-а!» Фанатская речевка сменилась истошным воплем, за которым тут же последовал влажный хруст. «У меня сразу как-то отлегло и на душе стало легче, все-таки это была фальшивка, не имевшая никакого отношения к оригиналу. Ведь настоящая арахна не грызет своих жертв, а заворачивает в кокон, где они приготавливаются. Но все равно, как вернусь в Выжгород, сделаю ей бочонок самого вкусного или отнесу в храм». «Пошли», — сказал я Альбе и принялся карабкаться вверх, цепляясь за паутину. Поднявшись на стену, я припал к ней животом и по-быстрому осмотрелся. В крепости сверкали конструкты. Вокруг творилось что-то безумное. Воины бились, трупы кровоточили, пауки копошились в растаявшей грязи внутреннего двора. Дым ел глаза, а арахна, какого-то лысого мужика в вычурных доспехах. Просто отлично. Почти в самом центре двора зияла двухметровая воронка, это из нее и валил черный смрад. Въездные ворота и часть стены просто отсутствовали, вместо них висела дымовая завеса, из которой с радостными воплями один за другим в крепость вбегали солдаты Георга. А ближе к тюремному корпусу виднелась клетка с начертаниями на металлических подвесках, закрепленных по углам. И в ней сладко спал наш медведь, развалившись на спине. Тут до меня добрался Альба. Пора было двигаться дальше. Я бесшумно соскользнул по паутине вниз и метнулся вдоль стены к клетке. «Таки!» — полушепотом позвал я, отпирая задвижки. «Эй, давай просыпайся!» Медведь приоткрыл один глаз, посмотрел на меня и продолжил спать. «Давай вылезай уже!» — возмутился я и, сунув руку в клетку, принялся толкать лежебоку. Медведь очнулся, заворчал, приподнялся, а потом приподнял хвост и прогадился. Прямо у меня на глазах, как самая последняя скотина. Ты совсем, что ли, одичал за решеткой? Гадить-то на людях. Но так и моя лекция была глубоко до лампочки. Он почесал себе брюхо и принялся вылизываться. И только тут до меня дошло. Наш панда действительно был просто пандой. Божественный, конечно, но все равно лишенный человеческого разума. Ведь человеческая сущность наставника сейчас дремала в истерзанном теле в подземелье. Твою же ж мать, и как мне теперь совладать со зверюгой? Он же никуда со мной не пойдет, а так и будет спать, гадить и лизать себе зад. Хотя, присев возле клетки, я закрыл глаза и мысленно представил себе любимые дурманные стебли, которые так и жрал целыми днями. Пожалуйста, пусть мне и в этот раз повезет. Конечно, везение не бывает вечным, и очень скоро мне прилетит такой откат, что я, небось, неделю буду сидеть в комнате, обитой одеялами, чтобы не убиться на смерть на ровном месте. Но прямо сейчас мне должно повезти. Ради всех нас, ради грифа. Потому что какой мы гриф без пьяного таки? Я повторил возникший перед глазами символ. И тут в глазах у меня потемнело. В ушах невыносимо громко застучал пульс. В груди все как будто каменной плитой придавило. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Господи, только не это. Я не могу помереть от сердечного приступа прямо сейчас. Это слишком комично. Надо мной же все ржать будут, скажут, не вынесла его нежная душа вида наставнической кучи. Что-то меховое ткнулось мне в руку, и я сквозь мутную пелену увидел медведя. Он выбрался из своей клетки и пытался взять у меня из руки дурман. Альба понял, что со мной что-то не то, и поспешил на помощь. Но стоило ему протянуть ко мне руку, как медведь вдруг оскалился. Серьезно, панды, оказывается, умеют скалить зубы, кто бы мог подумать. Спокойно он свой сдавленным голосом проговорил я, давая так и откусить кусок стебля. Опираясь на плечо принца, я с трудом заставил себя сделать вдох. Все, на сегодня хватит призывов, а то я реально ноги протяну. И тут в опустевшую клетку врезался здоровенный булыжник, отлетевший в сторону от боевого конструкта. Уходим, скомандовал я, пригнувшись, двинулся в сторону входа в тюремный корпус. Но поскользнулся на растаявшей липкой глине и рухнул в нее всем прикладом. Ну вот и все, отняли у кота масленицу. Начались суровые будни. Что там тебе обещали? Титул? Получите, распишитесь. Подхватившись из грязи, я рванулся в сторону тюрьмы. За мной, как приклеенный, побежал медведь, а уже следом за медведем, Альба. За Альбой цепочкой увязалась арахна, бормоча себе под нос. Эль, вкусный эль. Короче, собрание всех граций. Дедка, бабка, внучка, жучка. С первым аборигеном мы вплотную столкнулись уже внутри тюрьмы. Правда, меньше всего было похоже, чтобы он кого-то здесь охранял, скорее, сам прятался. При виде нашего дружного хоровода с жующим медведем и бормочущей паучихой он бросился по коридору куда-то вглубь тюрьмы, а я ринулся вниз по ступенькам, туда, где сидели наши, и еще совсем недавно вместе с ними обитал и сам. «Эй, парни!» — крикнул я, очутившись внизу. «Подайте голос, кто где?» «Даня!» — услышал я в ближайшей каморке голос Азры. «Даня, что происходит?» «Это долгая история», — сказал я и принялся срубать замки. Операция по высвобождению парящего грифа прошла практически без осложнений, если не считать, что в процессе я получил по лбу отскочившей скобой, уронил один из замков себе на ногу и радостная Майка, едва дождавшись снятия замыкающих начертаний, с такой стремительностью вылетела из своей темницы, распахнув дверь, что долбанула меня этой самой дверью по больной ноге.